Через несколько минут после ухода Найвы квартира ожила. Что-то, сливаясь с полумраком, переместилось из детской спальни в темный холл. Даже если бы Найва задержалась, она увидела бы лишь яркие, сверкающие белые глаза. Помедлив возле двери детской, существо направилось в гостиную, громко стуча когтями по деревянному полу и издавая злобное шипение. Из детской комнаты показалось второе существо. Оно также передвигалось под покровом темноты. Тень среди теней. Отчетливо виднелись только сверкающие глаза. Появилась и третья, едва видимая шипящая тварь. Четвертая, пятая, еще одна, еще. Вскоре они заполонили всю квартиру. Скреблись во всех углах, забирались на мебель и под мебель, лазали по стенам с проворством тараканов. И при этом фыркали и шипели, словно общаясь друг с другом на диковинном гортанном языке. Безостановочно шныряя из комнаты в комнату, они держались в тени, избегая даже тусклого дневного света, едва сочившегося из окон. А вдруг все существа замерли на месте, как бы подчинившись какой-то команде. И, как по команде, начали покачиваться из стороны в сторону, описывая дуги своими светящимися глазами. Они двигались в такт с ритмичными заклинаниями, которые Баба Лавель произносил в своем убежище в другом конце города. Покачивания прекратились. Они замерли и затаились. Теперь они ждали. Лишь глаза в темноте сверкали по-прежнему. Назревало очередное убийство, и они были к нему готовы. И жаждали его. Глава третья. Лицо капитана Уолтера Грешема, начальника отдела по расследованию убийств, по-своему напоминало лопату. Нет, он не был уродом, напротив, был даже красив грубоватой мужской красотой. Но все черты лица были как бы сдвинуты вперед и вниз, как бы сходились к подбородку, так что при взгляде на него на ум сразу приходила садовая лопата. Он прибыл в отель за несколько минут до полудня и нашел Джека и Ребекку у окна возле лифта на 16 этаже. Окно выходило на 5-ю авеню. Грешем сказал им: «Я вижу во всем этом организованную гангстерскую войну. Ее масштабы и правила начинают напоминать прославленные 20-е годы. Даже если это просто разбирается между собой наркодельцы, все равно плохо. Я не потерплю такого в своем районе. Перед тем, как приехать сюда, я говорил с городским комиссаром. Он согласен. Дело меняется. Настало время взяться за расследование в полную силу. А мы приступаем к формированию специальной группы, предоставляем ей две комнаты и организуем дополнительные линии связи». «Значит, нас с Джеком отстраняет от расследования?» — спросила Ребекка. «Нет-нет», — заторопился Грешем. «Наоборот, вас ставят во главе группы. Отправляйтесь в отдел и срочно определяйте общий план действий. Нужно прикинуть, сколько понадобится патрульных и детективов, сколько машин. Как можно быстрее установите прямые контакты с городскими и федеральными службами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, чтобы в работе нам не мешали бюрократические препоны при запросах необходимой информации. Займитесь всем этим сейчас же. Я жду вас в своем кабинете в 17:00. «Но у нас еще здесь полно работы», — сказал Джек. «С этими и другие могут справиться. Да, кстати, пришли кое-какие ответы на ваши запросы по Лавелю». «Из телефонной компании?» «Да, человек по имени Баба Лавель у них не числится. Правда, в прошлом году у них появилось два новых клиента с такой фамилией, и я послал человека, чтобы он поговорил с обоими. Но оба оказались белыми, и ни один из них никогда в жизни не слышал имени Баба. Оба они вне подозрения». Подхваченный внезапным порывом ветра, снег зашуршал по окну, как песок. Другой снежный заряд скрыл внизу 5-ю авеню. «А что насчет электрокомпании?» — спросил Джек. «То же самое. Никакого Баба Лавеля. Он вполне мог использовать имя кого-нибудь из своих друзей». А Грешем покачал головой. «У меня есть информация также из иммиграционного управления. В течение последнего года такого запроса на вид жительства вообще не поступало». Джек нахмурился.